Глава 29. Я выдыхаю, принимаюсь за работу. Сделать-то действительно все сделано. Да только не так-то быстро 40 листов вместе со спецификацией вывести в PDF. Всегда на этой стадии обнаруживаются мелкие визуальные недочеты, и ты как проклятый, постоянно возвращаешься к предыдущему шагу. Одно хорошо. Руки заняты, голова относительно свободна. Да, возможно, мой побег – решение поспешное, импульсивное и совсем не взрослое. Я не претендую на звание самой рассудительной девушки этого тысячелетия. Но в эмоциональном плане мне так будет легче. Хотя душа ноет и противится, ей хочется к нему, глупая душа. Да, я допускаю, что у нас завяжутся отношения. Эдуард Витальевич достаточно добропорядочен для этого. Да, он почти наверняка согласится не афишировать наши внеуставные способы общения в офисе. Но вечно скрываться невозможно. Рано или поздно кто-то что-то увидит, заметит, догадается. Хотела бы я сказать: «Ну и что? Какое мне дело?» Но не могу. Мне есть дело. Сейчас не 19 век, эмансипация захватила мир. Но у нас по-прежнему на девушку, переспавшую с начальником, пусть даже и по любви, смотрят косо. А вот мужчина, как и прежде, в любой ситуации красавчик. И если пока мы будем вместе, я смогу не думать об остальных коллегах, то после нашего разрыва, а он неизбежен, как ни крути, ничто не вечно в нашем мире, я буду иметь регулярные напоминания от псевдосочувствующих коллег о том, как же я лоханулась в их глазах. Нет, спасибо. Но самая главная причина даже не в этом. Сама печаль моего мира заключается в том, что к Эдуарду я испытываю реальные чувства. Это не просто интимный интерес и дружеское участие. Это гораздо больше. Хотя, казалось бы, сколько мы с ним общаемся. Всего ничего ведь. Но сердце оно такое. Выбирает быстро, сразу и наверняка. «Лен, шоколадку хочешь? Пойдем кофе попьем? Угощаю». Под вечер я все-таки подхожу к коллеге мириться. Не то чтобы я сильно переживаю за душевное состояние Елены, но если я завтра исчезну, а она не будет в курсе, может много чего придумать, даже невольно правду предположить. А обиженная женщина опасна своим длинным языком. Ляпнет, потом вовек не отмоешься, даже если и ни при чем. Коллега смотрит на меня долгим взглядом, но все-таки согласно кивает. «Хорошо, но реально ты угощаешь, и я хочу пирожное». «Да без проблем, сладкоежка». С облегчением смеюсь я. Мы с Леной с удобством располагаемся в нашей любимой кофейне напротив работы, в ожидании заказа. Лена врывается по большому капучино и куску Наполеона. Я же ограничиваюсь маленьким латте и скромным круассаном. Аппетита нет. Я завтра не приду на работу. Впрочем, в следующие 2 недели тоже не приду. А потом посмотрим. Прыгаю я с места в карьер, когда официант приносит заказ. В смысле? Лена чуть не давится своим тортом, но быстро откашлявшись, приходит в норму. Что за дела? Что случилось? Ты поругалась с кем-то? С Эдуардом Витальевичем? Да? Да нет. Дался вам этот Эдуард Витальевич. Я досадливо морщусь. Меньше всего мне хочется, чтобы мое исчезновение связывали с ним. Просто домой поеду. Отпуск мне дали на 2 недели. «Дома что-то случилось?» – ахает Леночка. «Может, помощь какая нужна? Ты говори, не стесняйся». «Эх, ну почему я вечно попадаю в неловкие ситуации?» «Да нет же, спасибо. Дома все вроде бы хорошо, по крайней мере, было. Не знаю, с утра не звонила». «Но что тогда?» – смотрит на меня непонимающая коллега. «Видимо, собственные теории и догадки закончились, тем лучше для меня». «Да как тебе сказать? Устала я тут. Депрессия что-то накрывает в последнее время, в родные края тянет. Вот кому я тут нужна?» Даже с парнем не сложилось. Я тяжело вздыхаю, имея в виду, конечно, Эдуарда. А вот Лена думает о Диме. «Ну, парня ты сама отшила. может, и сложилось бы. Хотя, если изначально душа совсем не легла, едва ли она дальше ляжет. Уж я-то знаю. Пыталась я как-то с одним молодым и перспективным строить love story. В итоге не выдержала и предложила сама разбежаться. Так каково же было мое удивление, когда он сказал, что очень рад этому и испытывает колоссальное облегчение. Представляешь? А я переживала, как бы его не обидеть. Лишние 2 недели на него потратила, выбирая удобный момент. А он, оказывается, мучился так же, как и я. За любовь! Я поднимаю свой стакан с латте и салютую им в воздухе. За любовь! Вторит мне Лена. Тебе просто надо отдохнуть. Правильно тебе наш Никанор сказал. Отдохнешь, побудешь среди своих, вспомнишь заодно, почему из родного болота упорхнула. И сразу обратно захочется. По себе знаю. А вернешься, мы тебе нового парнишу подыщем. Не переживай. Продолжает коллега со знанием дела. Сейчас просто весна, гормоны. Организм ослаблен, психика дает сбой. Встряска нужна организму. Встряска. Давай за это тоже чокнемся. Мы снова торжественно поднимаем кофе. Не знаю, что думают за соседними столиками. Нам все равно. Эх, я снова грустно вздыхаю, глядя себе в тарелку. Если бы все было так просто, какая бы я тогда была счастливая. Слушай, а ты когда отчаливаешь? С утра, в 5:30 на поезде. На электричку билетов уже не было, а автобусы я не люблю. Зато смогу 5 часов валяться. Может, в нормальную кафешку сходим? Поедим по-человечески, наболтаемся, а? А то когда еще вот так соберемся? То работа, то дом, то мужики мешают. Прикидываю, что меня ожидает дома. Ровным счетом ничего. Только шпионская вылазка в подъезд, чтобы ненароком не столкнуться с дорогим соседом. Вещей я много все равно брать не собираюсь. Дома есть, что надеть. Мне же там не в офис бегать, а простой одежды навалом. Все равно, если окончательно переезжать, это надо кого-то с машиной просить помочь. Я весь накопленный хлам не вывезу в одиночку на поезде. Да и есть хочется, чего уж там. А давай. Только я не знаю, куда, и денег у меня немного. Отпускные не начисляют так быстро. Не парься, я в доле. Хватит с тебя и кофе с пирожным. Дальше раскручивать не буду. Лена весело подмигивает. Оказывается, я 100 лет уже вот так просто не выбиралась с девчонкой на посиделки. Многое упустила, должна сказать. Никакой психолог действительно не нужен. Главное, лишнего не сболтнуть в порыве, а остальное ерунда. В итоге нашим следующим заведением становится караоке. Да-да, поесть больше негде. По крайней мере, с песнями. Вообще, это Ленина идея. Петь она любит, но голос так себе. При Олеге не продемонстрируешь. Вот и тащит меня душу отводить. А я что? Я ничего. В итоге мне и самой нравится петь. Я бы даже сказала, пение – это прям мое. Да и кормят здесь действительно вкусно. Да и по нашему скромному бюджету. Короче, наш вечер заканчивается поздно ночью или даже очень ранним утром. Хотя нет, все-таки ночью. Потому что вволю насмеявшись возле моего подъезда и, наконец, отправив Лену домой, я еще успеваю покидать в сумку вещи, проверить будильники и заказ такси на утро, и только потом вырубиться. Об Эдуарде Витальевиче даже и не вспоминаю. Наверняка он уже давно спит. И хорошо. Так громко я домой еще не возвращалась в эту квартиру. Надеюсь, благочестивые соседи не решат меня коллективно выселить, пока буду отсутствовать в родных пенатах. А вот утро тяжкое, весьма и весьма. Глаза никак не хотят открываться. Во рту сущий кошмар, а голова ужасно гудит от недосыпа. Спасибо Вите, не оставляет меня в беде. Приехал на неудобный заказ и принимается лично названивать по телефону. Если бы не он, я не встала бы. Ведь будильники так легко отключить и перевернуться на другой бок, особенно после бессонной ночи. Вот тебе и Лиза». «Ну и видок у тебя», — веселится Витя. «Свой дембель отмечала?» «Вроде того», — хриплю я. Несмотря на темноту вокруг, на мне надеты солнечные очки, так глазам легче. «Спасибо тебе, что разбудил, не оставил меня». «Да не за что. Увидеть тебя в таком виде — это того стоило», — все еще ухмыляется друг. «Ты лучше скажи, что с голосом?» «Меня потащила Лена в караоке попеть». Сначала голосила она одна, а потом оказалось, что вдвоем веселее. «Ясно», — смеется мой водитель. «Ну вот мы и приехали. У тебя еще есть время доползти до перрона и подышать свежим воздухом. Я тебя провожу и посажу, пожалуй». «Да ну что ты, мне неудобно. Сумка у меня не тяжелая, так поднялся из-за меня ни свет, ни заря». «Вот именно, что поднялся уже. Так что давай, не скромничай. Могу я как друг тебя проводить или нет?» «Можешь, конечно», — смущаюсь я. «Ну и все, пошли». Все-таки я благодарна Вите за решение меня проводить и посадить на поезд. После вчерашнего мозг совсем исчез из организма, и путь в поисках нужного мне перрона занял бы как минимум в 2 раза больше времени, а потом... Я умудрилась задремать на скамейке. Вот весело было бы. Все уехали, а я осталась спать, как бомж. Остановка у поезда длинная, целых 10 минут. Так что Витя, как истинный джентльмен, запихнул меня в вагон, усадил на мое место согласно билету, да еще и попросил проводницу разбудить перед моей остановкой в случае чего. Золото, а не человек. Вот в таких надо влюбляться, а в недостижимых успешных бруталов. В общем, я лежу на грязной подушке счастливая, ставлю новую порцию будильников и, наконец, сообщаю матери в сообщении, что ее дочь прибудет примерно через 5-6 часов в родные края. Нет, как же все-таки хорошо, что билеты на электричку были все раскуплены. Она быстрее идет на целый час, но спать мне там было бы проблематично. Успеваю подумать я и проваливаюсь в сон. Кстати, а Эдуард так за целый день и не объявился, не вспомнил обо мне. Значит, и правильно, что я уезжаю. Додумывает где-то на краю сознания мое эго и тоже вырубается.